Бог любви на путь меня наставил. Долго я во тьме один блуждал. Сам Господь теперь меня избавил. Светом свыше путь мой осиял. Вижу, вижу край чудесный, вечный, вечный дом небесный. Радостно, радостно туда стремлюсь. Вижу, вижу край чудесный, вечный, вечный дом небесный. Радостно, радостно туда стремлюсь. Как звезда, что утро предвещает, среди ночи здесь, в земной стране. На Господне слово мне сияет и вещает о великом дне. Вижу, вижу край чудесный, вечный, вечный дом небесный. Радостно, радостно туда стремлюсь. Страх и ужас часто обнимают, но Господь в опасности хранит. Мир дает и душу ободряет, силу радость сердце мне вселит. Вижу, вижу край чудесный, вечный, вечный дом небесный. Радостно, радостно туда стремлюсь. Вижу, вижу край чудесный, вечный, вечный дом небесный. Радостно, радостно туда стремлюсь.